Четвертая атака не заставила себя долго ждать, но носила скорее проверочный характер. Дескать, как вы там, живы, не перестреляли ли? Габлы быстро откатились назад, при этом не убежав далеко, а залегли на склоне, в недосягаемости. То, что началась пятая атака, мы сразу и не поняли. Просто появилось много мелких мух, которые как-то в раз начали доставлять сильное беспокойство. Мне не сразу пришла в голову мысль, ну какая мошка на такой высоте. Я опустил забрало, но это не помогло. Они залетали сквозь щели, жужжали и забивались в глаза, в нос, в рот, поэтому с забралом оказалось вовсе невыносимо. Я царапал перчатками себе лицо, растирая в кашу противных насекомых, но меньше их не становилось. Они неведомым образом проникли под поддоспешник, и такое чувство, что вгрызались в тело. Я рычал, но терпел, стуча кулаком по керасе, наручим, желая раздавить проникнувших внутрь насекомых. Проклятие! Читгаровы демоны! Ругалась серо-черная фигура недалеко. Евур был полностью облеплен мелкими насекомыми, впрочем, как и остальные, но секунда обозрения закончилась, и я вновь погрузился в эту борьбу с тучей крылатых тварей. Закончилось все внезапно, просто раз, и вялые насекомые будто забыли о нас, отваливаясь на камни. И только месиво из лапок и лопнувших брюшек на перчатках, разводы на доспехах, скрип мелких крылышек на зубах говорили об их недавней ярости. На мордах, на обнаженных участках шкур окружающих появились мелкие язвочки. У меня болели искусанные веки, нос, щеки. Как бы личинки ни отложили, брякнул кто-то, и мне захотелось прибить гада, потому как все стало чесаться. Хотелось залезть когтями в ранки, разодрать их, чтобы убедиться в безопасности. Как я видел, ни у одного меня возникли такие мысли. Пошел к бурдюку с водой, как вновь зазвенело оружие, и крики заполонили все вокруг. Появившихся габлов мы упустили. Тут они нас облапошили, признаю. Просто несколько наших упали под тяжестью насевших на них уродцев, зато те, кто находился чуть дальше, получили возможность выхватить тесаки и скрестить их с длинными ножами, отвести в сторону кривые копья. Мне самому пришлось ужом вертеться на неширокой площадке, защищая рядом стоявших и откидывая поганых ударами назад, вниз по склону, в наседающую толпу. Какое копье, какой меч, верные сечки, а также когти и кулаки. Крысам пришлось бросить копья, выхватив клинки, мы кинулись вперед, отбивая лежащих бойцов, которых габлы усердно забивали ножами и камнями. Пинками я раскидывал врагов, когда их оружие скользило по моей броне, оставляя небольшие вмятины и царапая ее. Их головы трескались, как гнилые арбузы. Ассоциации с гнилью самые подходящие, потому как воняло от них страшно. Смесь гнили и дерьма. Легкие доспехи не защищали от укрепленных руной полукруглых лезвий, и я полностью погрузился в бой, не чувствуя, как время от времени их удары проходили в стыке частей, добираясь до моего тела. Это все потом накатит, когда горячка боя схлынет, а пока кровь застилала глаза, а я рвал врагов. Рвал в прямом смысле. Какой-то урод узловатой дубиной огрел меня по кисти руки, и одну сечку я выронил, что не помешало корпусом сбить погонь с ног, и наступив на него ногой, вместе с дубиной вырвал ему руку из плечевого сустава. «Руби погонь, кроши их!» Вокруг сердито жужжали стрелы, одна попала мне в плечо, с визгом отскочив, но я этого даже не заметил. Это лучники забрались на камни, пользуясь тем, что мы им не можем ответить. Немного, с полудюжину, потому что и места не было, и угол обзора у них был отвратительный. Но кое-кого видели. Меня, например. Они упорно кидали стрелы, и им было все равно, что часть из них отскакивают от меня, а другая пролетает в опасной близости или вовсе попадает в спины их сородичей. Они прыгали и все надеялись попасть мне в щели забрала. Габлы настойчиво атаковали нашу высоту. Отряды сменялись, они выкатывались из-за камней ниже по склону и, подержанные лучниками, быстро достигали нас. Они пробовали обойти меня и Евура, стоящих во фронте, но дальше начинались кручи, движение замедлялось, и там их встречали крысы и гунулы с рвухи, стоявшие выше и перебившие уже всех тех, первых, кто смог проникнуть глубже. Наступала короткая передышка, и снова зеленокожие в вонючих одеждах и с длинным оружием появлялись из-за противоположных камней. Порой они выталкивали впереди себя множество еще более мелких существ, похожих на них. Я их стал называть про себя гоблиненки или просто коротышки. Эти были совсем тупые, но отвлекали наши силы, которые были совсем не бесконечны. Силы таяли, уходили. Практически все были ранены, а часть вовсе обессилена, или уже мертва, лежали за нашими спинами. Мы пока еще отбивалась, нас спасала крутизна скатов, из-за чего гоблам приходилось атаковать нас по очереди, пока еще была ярость, но время шло, помощь не приходила. В какой-то момент гоблины что-то замешкались, начали орать друг на друга, и мы воспользовались этим, скинув ранее подготовленные камни вниз. Немного, верхние, килограмм от 10 до 30. Один камень приземлился на ногу крупному гоблу, что заставлял других идти вперед. Другой накрыл собой сразу нескольких гоблинит, лишь дергающиеся лапки в кожаных ботиночках остались снаружи. Другой отскочил от камней и ухитрился попасть в сидящего у скалы гоблина, попал ему в голову и размозжил ее так, что только потеки мозга и глаз остались прилипшими к скале. Несколько камней полетели дальше, с хрустом снеся троих ползущих гоблов и куда-то далее. Кровь смыла грязь насекомых, камни вокруг поменяли свой цвет, когда гоблы не выдержали, их остатки побежали назад. Крысы тут же кинулись вырезать сердца павших врагов, восстанавливая силы, тогда как псы вырывали печень. Сражаясь плечом к плечу, эти, ранее смотревшие друг на друга враждебно воины, ныне действовали вместе. Вместе убивали, вместе потрошили трупы. Никто не копался в одежде, не искал среди привязанных мешочков что-нибудь интересное. Я даже не подошел к склону, чтобы посмотреть, что же задумали враги дальше. Скинув шлем, напился воды, облил голову из мягкого кожаного бурдюка и начал закидывать в пасть куски вяленого мяса. Что меня насторожило, непонятные отблески в образовавшейся между камнями лужице, движение или ранее неслышимый звук, не знаю, но подняв голову, увидел то, от чего захотелось убежать. Высоко над удерживаемой нами высотой образовывались блестящие темные сгустки, при взгляде на которые у меня заныли зубы от исходящей от них ярости и злобы. Я успел лишь закричать: «Все в стороны, вниз, на склон», и кинуться туда, на лежащие в повалку трупы врагов. А за спиной, на месте высоты, раздался гул, грохот, и вместе со мной и на меня полетели обломки камней, в голову что-то попало, окатило брызгами, даже не хочу знать чего. Минуту приходил в себя, в груди хрипело, булькало, судорожный кашель потряс все тело. Сплюнул кровь, а потом с усилием распрямился, скинув с себя каменную крошку, лоскуты чьих-то тел. Стало легче. Сквозь пыль вокруг мало что было видно, однако ясно, досталось нам по полной. Евур, Хейк, Коч, кто живой? Знок, звал я тихо, хотя в ушах звенело, и пришлось снять шлем, чтобы что-то услышать. Сделал это с сомнением, так как гоблам теперь надо было только проверить и добить выживших. Кто-то зашевелился. Слава неведомым богам, я не один. Погибло более половины. Евур выжил. Контуженные крысы сидели и паниковали. Колдун, нас убьют. Злой могучий шаман, да стойте вы. У нас один путь, победить. Попробовать слезть в ручей, там безопаснее. Кости переломает, зато жить будем. Гоблы все не лезли. Минута слабости прошла, когда все услышали через никуда не девающуюся пелену звуки сражения снизу. Резак ударил. Наши бьются внизу. Так чего же мы ждем? Давайте все вниз, за мной. Спускаемся спокойно. Не хватало сейчас себе ноги переломать. А внизу, да, разворачивалось действо. Серо-черная ржавая с высоты толпа крыс, сорвухов и хоб-гоблинов глубоко вклинилась в рваные порядки гоблов, отрезая их от всхода в пещеру. Впереди бежали здоровяки-штурм-крысы с большими мечами и алебардами, в самых лучших доспехах, и просто сбивали не успевших как-нибудь построиться гоблинов. Бегущие сзади резали копошащихся, пытающихся встать вонючек. В наступающих летел град стрел, которые частично отскакивали от налобников, доспехов, а частично летели вообще мимо. Крысы тесной толпой окружали врагов, безжалостно их рубя в куски. Но гоблы не менее ожесточенно оборонялись, рубили и кололи их, что трупы всех столкнувшихся раз кругом усеяли землю. Это не в гору наступать, это оборонять дом. С севера ветер нагонял тучи, все чернее и чернее. Я ожидал бури, грозы, но пошел снег. Большие мохнатые, мягкие снежинки хлопьями падали вниз, налипая на одежду и мех. Я спускался с кучкой выживших вниз. На самом спуске убитых было тоже немало, бегущие гоблы топтали, не пропускали своих, отчего сейчас лежали со сломанными спинами, шеями, ногами на склоне. Вроде и не слишком круто, но как удачно получилось. Пока лез, думал о том, что действительно нам повезло с таким местом, штурмовать такую крутизну было все едино, что крепостную стену. На месте гоблинов на самой вершине надо было держать какой-то пост. Будут тут мои земли, обязательно отстрою, чтобы не допустить подобного. Дал я себе зарок. Войска моего клана и сорвуухи постепенно теряли темп, увязали в толпах зеленокожих. Спустившись ниже, мне стало виднее, сколько их было на самом деле. Тут их собралось гораздо больше 400. Из пещер выбегали чудовища, похожие на большие красные шары, на мощных ногах, с огромными пастями, усеянными рядами острых клыков, высотой чуть больше прямоходящих крыс. Они перекусывали легко экипированных бойцов пополам, перекусывали наконечники копий, откусывали и перегрызали лапы. Противостоять им могли штурм крысы, но их было немного, хоть и монстров тоже было не более 5-6 штук, но вытворяли они на поле боя страшные вещи. Многие гоблины, что уже почти дрогнули и побежали, возвращались назад, вливаясь в толпы. Сверкнуло и зеленые молнии несколько раз ударили в тыл сражающихся вонючек, подпалив немало их шкур. Струх с учениками Горбатого не стоял без дела. Победа, несмотря на носящихся вокруг монстров, уже была видна невооруженным взглядом, когда на помощь зеленокожим явился еще один отряд. Отряд здоровенных зеленокожих, числом под сотню голов, врубился в ряды сражающихся, сбивая с ног гоблов и рвясь вперед. Я сперва подумал, что может это наши союзники, враги гоблов, что решили ударить в тыл. Но нет, этим здоровякам было просто плевать на мелких, по пояс или середину груди, уродцев. Они просто на них не смотрели, прорываясь к хобгоблинам, крысам и псам. На их круглых дощатых щитах были изображены черепа, оскаленные клыкастые пасти, натянута высохшая кожа лиц людей и гномов. Самый большой воин размахивал мечом впереди. Он ревел и порой бил гоблинов, что мешались у него под ногами. На поле боя творился хаос, побери что. Часть гоблинов убегала вообще, другие возвращались. Прыгали несколько красных чудовищ, из которых торчали обломки копий, и те от этого были отнюдь не добрее. Зеленые здоровяки рвались вперед, над головами колыхались значки, по которым можно было судить о том, что Скронкризак стоял позади крыс, а страшила хобгоблинов уже принимал на себя удар здоровяков. От шума, грохота и визга закладывало уши. Даже шлем не спасал. Свист стрелы и беспрестанный стук о щиты, доспехи, хрип раненых, рычание, крики команд, проклятия и ругань со всех сторон смешивались в поистине непередаваемую какофонию, среди которой порой можно было при желании расслышать потусторонний вой, хотя это могли уже быть персональные галлюцинации, вызванные ударом по голове. Глава 10.3. Вперед, вперед, а то наших там порежут на куски, а мы и помочь не успеем. Долбаные гоблины, долбаные здоровяки, долбаная магия, долбаные псы, долбаные горы, долбаные боги, долбаный снег, долбаная осень. От такого незамысловатого повторения всего подряд мне становилось немного легче. По пути подобрал пару копий гоблов и опирался на них, чтобы не скатиться. На нас вообще никто не обращал внимания. Наверняка считали размазанными по вершине тонким слоем силой неизвестно чем нанесенного удара. Я понял, что действовать нужно быстро, пока подкрепление врага не нанесли слишком большой урон, иначе крысы сейчас побегут, а остатки нашего маленького отряда будут обречены. Я слышал крики резака над полем боя. Назад, сучье племя, убью, мышиные подстилки. Голохвостые сволочи бежали, бросая свое место в бою, раненых и уж тем более погибших. Паника охватывала воинов клана, паника, как утверждают, врожденная для крыс, для которых собственное спасение – наивысший приоритет. Кто-то кричал, что они за подмогой, а кто-то бежал молча, сжав челюсти. Своя жизнь, вот она, висит на волоске, а последствия, будут ли они, ведь для того, чтобы рассказать, что тут произошло, надо выжить. Позор, мой позор, не стоит оставлять войско на кого-то, даже считая, что никто лучше не выполнит опасную и сложную миссию. Будь я на месте резака, я мог не допустить такого развала. Мощь вражеской атаки ошеломила массу клановых. Крепкие клыкастые бойцы не походили на легких и быстрых гоблов. Дрогнувшие было твари обрели утраченную было отвагу. «Держитесь меня, Евур, справа, ты вот, здоровяк, слева, остальные, за ними. Прикрывайте друг друга и не забывайте вертеть головой по сторонам. Увидите шамана, говорите, я хочу ему кишки вырвать». Гоблы, коротышки и здоровяки назад совсем не смотрели. Срубив головы нескольким одиночкам, бегающим позади своего войска и таскающим лучникам пучки стрел, я передумал идти в строй бойцов. Вон херовы стрелки, шинкуем сперва их, строй не держим, бьем сколько можем, молча, не орать, не смотря назад, поняли они меня или нет, мы накинулись на лучников-коротышек, не ожидавших нападения. Их короткие ножи ничего не могли противоставить нашему оружию. Их и убивать было не обязательно, отрубив руку, можно было бросаться на следующего. То ли болевой порог у вонючек был повышен, то ли они просто были такими, но эти раны их выводили из боя гарантированно, тогда как крысы, к примеру, могли и без рук перегрызть горло врагу. Мы носились от лучника к лучнику, что в тихом снегопаде метали свои стрелы, не видя цели, и потоками крови перекрашивали свежевыпавший снег. Они и пискнуть не успели, как наш десяток нарубил их. «Собираемся!» — гаркнул я, не видя всех. Тенями все метнулись ко мне. «Послушные! Верит в меня, это очень радует. Значит, еще верит в победу». Шум сражения был рядом. Смрад тел здоровяков я почувствовал раньше, чем разглядел их спины и детали экипировки. Снег на их плечах придавал им очень своеобразный вид, но мне сейчас было не до любования. Копья гоблинов были еще со мной, а потому первые же две спины были пробиты насквозь, чуть ли не до середины древка. Они упали, может и не мертвые, но выведенные из боя, держа лапами наконечники копий и удивленно разглядывая их своими глубоко посаженными глазами. Морды были примечательные, широкие носы, с щелями ноздрей, массивные нижние челюсти с выпирающими клыками, массивные же надбровные дуги, покатые лбы, да лысые черепушки. Под ногами появились наваленные тела, какое-то время назад на этом месте была ожесточенная рубка. Груду крысы вдвое большую груду зеленокожих подпирало мертвое чудовище. Крысы сражались и без оружия, один так и вовсе застыл, пронзенный несколькими клинками, в процессе откусывания головы врага. Я примерно даже представил, как оно все произошло. Первые ряды нападавших крыс после того, как на них стали давить, попытались было отойти, но сзади на них напирали, отступать было некуда. Началось смятение, глаза слепил блеск копий и мечей, сквиги стали визжать, кусаться и бить лапами всех, кто находился рядом. Взбешенные крысы, не имеющие возможности сбежать, в исступлении бросались на врагов. Но тут подоспели здоровяки и под их могучими ударами крысы дрогнули, как лес под напором ветра, и зеленокожие стали продвигаться вперед. Клан медленно отступал. Медленно, а не быстро драпая только благодаря штурм-крысам, собранным под страшилой железным хоб-гоблином и прибившимся к тому или иному отряду рядовым клановым бойцам. То и дело где-то раздавался выстрел из ружей, а значит Беспалый еще жив и не сбежал. На удивление не видел никакого проявления шамана зеленокожих, его я хотел убить в первую очередь, а потом плюнул и врубился в ряды врагов, нанося удары направо и налево, с каждым взмахом отрубая лапы, раскалывая головы, нанося страшные раны, так как перед сечками не каждый доспех мог устоять, если приложить достаточно силы. Внезапный снегопад сошел на нет, и я увидел, что вот уже и вышли мы к одному из очагов сражения. Ощущение того, что надо поторапливаться, охватило меня. Чем меньше я убью врагов, тем больше эти самые враги убьют мои бойцов, а их у меня и так не слишком много, и собирал я и так с мира по нитке. Еще прибьют резака, где я такого полезного крыса найду? А если струха, полностью послушный молодой колдун, пусть и подсевший на искажающий камень, как на наркотики, и то и другое мучительно убивает, не пользуйтесь. Несмотря на снег и в общем-то холод, было довольно жарко, снежинки не успевали долететь до меня, от жара превращаясь в мелкие капельки. Тело побаливало после полета по склону, но хвала тем, кто придумал доспех. Кисти и пальцы побаливали, а грязные перчатки из толстой кожи были изорваны собственными когтями. Зацепил зубами и стянул их, чтобы не мешались вообще. Недалеко оказался чуд с группой, размахивая обломком алебарды и длинным тяжелым ножом, отмахивался от зеленокожих. В жизни тот еще уволень, но тут резкий рывок, и в его пасти, проткнутый мощными резцами, болтается мелкий вражеский пехотинец. Рывок головой, и тот падает в трех шагах, но уже с дырой на теле, а чуд, жуя кусок гоблинского мяса, схватывается со здоровяком, и не удержавшись, они катятся в кровавую грязь под ноги. На моих глазах несколько крыс, изодранные и взъерошенные, вертя головой по сторонам, попытались незаметно юркнуть за камень, размером с городской дом. Назад, трусы, рабами сделаю, сгною на добыче соли. Мне казалось, что кричу я сам себе, потому что в топоте, тяжком дыхании бегущих и прочем шуме все равно никто не слышит. Но нет, меня слышат, и эта троица поворачивает назад. Сражение перешло в неуправляемую фазу развития, когда все зависело уже не от командиров и команд, а только от бойцов, от их решимости, скорости и боевого азарта. С обеих сторон высыпали все новые группы уставших воинов в изодранных одеждах. Кто бы ни возвращал или гнал в бой крыс, благодарность моя ему была сейчас безмерна. У кого-то на одежде суматошно звенел колокольчик. На его бойцов наседают, но удар врагам в тыл, и не ожидавшие такого враги ошеломлены, с какой стороны защищаться. Почему враги сзади? Меня узнают и крики радости окружают, придают сил. Очередь зеленокожих падать духом и бежать. Даже здоровяки бегут. Чуть все барахтается в грязи в обнимку с врагом и коротко бью кулаком в затылок мордатого. Чуть пользуется тем, что враг обмяк и перерезает ему горло. Сильный. Сильный орк. Тяжело поднимается чуть с трупа, с неестественно вывернутой лапой. А-а-а, вон и кость торчит. Открытый перелом. Я открыл забрало, дыхания не хватало. Орки, говоришь, вот вы какие, сплюнул кровавую слюну я, догадывался, наслышан, но вот теперь вижу сам, вроде мельком видел на ковчеге, но с такими не довелось драться, на нашей стороне врагов рядом не осталось, но вот там, где страшило, раздавался еще рев, звон оружия, редкие выстрелы, собираемся, те, кто может ходить и есть хоть одна целая лапа, сюда, остальные отползайте в сторону, вон к тому камня. Помогайте друг другу и ждите нас, сейчас дорежем тех гадов и поможем. Обернулся к стягивающимся хромающим, окровавленным бойцам. В основном крысы, но и сорвухи есть. На первый взгляд голов 50. Ну вы и уроды, такие страшные, что враг при виде вас провалится сквозь землю. Осталось вас им показать. Я нес чушь, да, но я чувствовал, что надо показать свою уверенность, несломленность. Мои воины хорошо это чувствовали. Какие бы ни были слова, главное тот тон, с которым это было произнесено. Больше не теряя времени, плотной толпой побежали на помощь сражающимся. Первый попавшийся орк терпением не отличался, и вот уже его тяжелый с остро отточенным лезвием полетел в мою голову. Я прыгнул вперед, но успел отклониться лишь частично, забрало звякнуло, закрывшись, а голову наполнил звон. Больше он ничего сделать не успел. В воздухе просвистела сечка и со страшной силой рубанула врага по морде. Лезвие пролетело по касательной, разрубив часть лица, нос, щеки, лоб. Я подбежал ближе и, так как места не было, ударил локтем еще раз в морду, прямо в рану. Полуослепший от крови, заливший глаза, с хлюпающим кровью носом и разбитыми губами орк упал в грязь. Орк рядом, в короткой кольчуге, обнаженными толстыми руками и весь в шрамах и, с коротким топором рубил какого-то гунула, когда меч Евура первым ударом отрубил ему лапу, а вторым – голову. Она упала, но с удивлением наблюдала за изменившим ход сражением. Атака вернула войску утраченную было отвагу и прекратила панику. Спустя несколько минут подошел Скронг с последней толпой из отступивших крыс. Он насыпал отступающих воинов проклятиями, грозил всевозможными карами и демонстрировал неукротимую силу своего духа. Не обращая внимания на свистящие вокруг стрелы, он приказал всем собраться в один кулак, плечом к плечу, заводя эти подкрепления с фланга. Где-то тут же, в строю, присутствовал Сурнур-вожак. Беспалый опер ружье на кучу трупов, разложил рядом пороховницу, сам заряжал и палил из ружья. На зеленокожих и орков, уже практически торжествующих окончательную победу, обрушились со всех сторон. Мы, ставшие более многочисленными, не дали вонючкам ни перестроиться, ни развернуться, били в спину топорами, кололи копьями, рубили мечами. Здесь же встретил и вожака. Широкоплечий, голова, что мельничный жорнов. Самая массивная челюсть из всех орков, с множеством крепких зубов. Слишком крупные челюсти говорили об удивительной даже для орка дрочливости. Прим. Мускулистые руки, что бревна, ладонью он мог схватить голову клановга воина средних размеров и раздавить, что он и показал всем. Ноги, опорные столбы у пирса. Тело в броне, набранное из кусков железа. Страшно корявая, но очень толстая. Он заметил меня, и то, как клановые уступали дорогу. Поколотил недомерков и, типа, крут, земляная крыса, горный ушлепок. Он стукнул топором по щиту, заорал нечто нечленораздельное и бросился в бой. Крысы не собирались помогать мне биться с этой глыбой, это чувствовалось в воздухе. Разборки вожаков — это священно, пусть бьются раз на раз, если хотят. А ведь бой продолжался, разбившийся на отдельные схватки, где кто-то кого-то добивал, последний ошалевший сквик особо не различал, кого топтать и рвать, а крысы кидали в него все, что попадется острого и тяжелого под лапу. Кучка гоблинов и крыс равными по длине копьями пытались дотянуться друг до друга, и много других подробностей окружало нас. И вот, Когда орк наклонил свою крупную башку, ринувшись на меня, а я готовился его встретить, кинуться ему в ноги и подрубить жилы под коленями, как у него на виске лопнула кость. Поток, перемешанный с мозгом крови и мелких костей, брызнул в сторону, а орк-вожак кулем упал на грязь, с метр проелозив изувеченной черепушкой по инерции. Сквозная дыра в черепе не оставила ему ни одного шанса на жизнь. Зеленокожие ошеломленно замерли. «Сдавайтесь, уроды!» Никому из немногочисленных оставшихся здоровяков, орков, не пришло в голову сдаться. Они сами не щадили пленников и знали, что им нельзя ждать пощады после такого замеса. Они пытались отступать тесным строем, плечом к плечу. Они в общем смятении рубили, кололи, бросив коротышек, а прачники кидали в них камни и стрелки с ружьями, просто подбегали и в упор разряжали ружья. Ни один доспех не спасал от чудовищной силы оружий. Никто не ушел, так и лежали в повалку, оттесненные к одной из скал. Магия, колдунство. Вот самая мощная магия, которая зависит от гораздо меньшего количества условий. Если пули пробивали орков насквозь, что говорить о мелкоте. Там пули пробивали по несколько тел. На ножи их, режь, убивай. Орали крысы, давя гоблов. Отчаянный вой заглушал мольбы о пощаде и стоны умирающих гоблов. Побежденные бросали оружие, одни пытались скрыться в пещере, другие, притворяясь убитыми, падали в грязь, третьи замирали в ступоре, а четвертые, которых было большинство, хныкали и выражали всяческую покорность победителям. Сарвухи, Евур, Сурнур, догоняйте убегающих. Чем меньше сбежит, тем меньше проблем в будущем. Оскалившиеся гунулы побежали организовывать преследование. Двужильные, выжившие, садились и ложились на тела поверженных врагов, обессиленно дыша. Кто-то наоборот, из-за голода вскрывал тела, пожирая внутренности. Нельзя сидеть, несмотря на подрагивающие ноги. Скронг, Скроаонг, где ты, бурый недоносок? Я здесь, Хершер. Устало и при этом испуганно отозвался из толпы крыс. Дай я тебя обниму. Какая рубка была. Ты не сердишься? На что? Побежали. Ты же не побежал. И многих вернул. Так что ты крут. Где тут у нас стрелок? Пальцы обжег, а неплохо ты морду себе обжег. Ты тоже молодец. До последнего бился. Так ведь мы пропащие, не какие-нибудь рядовые. Это ты здоровяка подстрелил? Нее. У меня там еще один боец оставался. Будут тебе ружья, беспалый. После такого я расшибусь, но мы достанем кучу стволов и пороха. Не давая долго отдыхать бойцам, я стал их поднимать. Чего расселись? Работа не ждет. Добыча сама себя не соберет. Требовалось оттащить своих раненых в сторону, накормить и напоить их, не забыв про себя. Крысы живучие, была бы еда, а раны затянутся, превратившись в очередной шрам. Пленных надо было всех связать, чтобы не юркнули куда-нибудь в щель. Требовалось организовать посты наблюдения, чтобы заметить хищников или новых врагов. Много чего нужно было. Кто видел крысят, те нашлись. Исцарапанные, с несколькими переломами, доспехи выдержали, но живые. Оказавшийся рядом потный тигр, пышущий жаром и усердием, совал всем под нос копье с окровавленным наконечником. Видали, да, как я его, насквозь, бац, и он такой висит, дрыгается. Но через какое-то время он успокоился. Надо с трупами что-то делать. Демоны еще какие заявятся. Да что делать? На мясо и в пещеру пока. Холодно, не испортится. Кто тут? Вот ты, начинайте этим заниматься. И это, головы складывайте отдельно, посчитаем. Хершер, ты знаешь, камня было немного, но я все использовал, я их жег. Жег молниями. Вон трупы лежат. Это я их. То мы. Я видел с высоты. Струх, хорошая работа. Я рад, что ты жив. Как много крови. Сорвухи, после горькой полосы предыдущих поражений, отрывались и с удовольствием добивали раненых врагов. Мокрый, в измятой броне, уставший, я обходил поле боя, раздавая указания, а рядом бежали окровавленные, и даже если можно так утверждать, побледневшие сквозь мех, повзрослевшие крысята. От автора. Битвы писать, конечно, увлекательно, но отнимает немало сил. Напишите, как вам зашло описание получившегося замеса, где и что я упустил. Думаю, что стоит потихоньку заканчивать вторую часть, и так уже больше первой, на удивление. Одна-две подглавы, а остальные события, несмотря на то, что я их хотел внести еще сюда, перенести дальше, в третью часть. И помните, я написал все это, потому что видел ваш интерес к истории. При этом надеюсь на новых читателей, на то, что они не пройдут мимо. Весьма признателен тем, кто оставляет награды, ставит лайк и даже советует товарищам. Глава 10.4. Вокруг кипела работа. Крысы и псы бегали от пещеры, по месту сражения, на вершину, которая послужила приманкой. Охапки добычи перемещались с места на место. Кто-то играл в игру «Расплескай мозги», они стаскивали тяжелораненых гоблов в кучу, а потом кидали им на головы булыжники и потом замеряли, ставя деньги и всякие безделушки, у кого мозги брызнут дальше. Кто проголодался, тут же насыщался после тяжелого боя и рубки туш. «Хершер, не желаете?» В грязной лапе прачника лежало еще подрагивающее сердце одной из гоблинско-орочьих вожаков. «Нет, ешь сам, заслужил». От неожиданной похвалы неизвестный боец закрутил головой, желая убедиться, что все это слышали, и стремительно проглотил, не жуя, вкусную добычу, не забыв бело-розовым языком слезать кровавые капли с меха. Под ногой звякнул кожаный шлем с металлическими вставками. Пнул его в сторону одной из куч добычи, которые появлялись из снятых спавших в сражении вещей. В них лежали вещи как с гоблинов, так и клановых. Теперь я шел аккуратно, всматриваясь и боясь наступить на останки павших, чтобы не идти по своим и не поскользнуться. Трупного запаха здесь как такового еще не было, но что будет, если вдруг будет тепло? Хорошо, что зима. Где-то здесь погиб и гоблинский шаман. После его удара по вершине, Струх и ученики Горбатого били именно по нему. Не с первого и не со второго удара, но его вывели из боя, а потом в толчее боя на него прыгнула туша пещерного чудовища, Скрига, раздавив его. Радость от победы омрачала большое количество погибших. Точное число пока не было известно, так как были более срочные дела. Но и сейчас, глядя на валяющиеся завалы тел в местах самой ожесточенной рубки, у меня скручивало внутренности. Не рассчитывал на такое в этом походе. Да и вообще, но война вносит свои коррективы, неожиданные и порой очень неприятные. Каждый боец – это безопасность сборщиков, это убитый враг, это будущее поколение воинов. Воин умер, и по безопасности клана нанесен удар. Многих из них я знал уже по именам, их привычки, особенности. Жестокие и безжалостные. Они воевали за добычу, за возможность сытно есть, но также они воевали за меня, за мои интересы и цели. Терпели лишения и боль. У них были свои интересы и цели, они грызлись и интриговали, пытаясь занять место повыше. И как-то так получилось, что я уже не мог относиться к ним просто как к кускам мяса, которые можно было бросить на смерть. Хотя я и сейчас мог отправить их на смерть, прикрыть отступление или поставить на опасное направление, мы тут все-таки на постоянной войне. Тяжелые мысли ворочались в голове, уносясь в будущее, к столкновению с врагами. Неизбежность войны с юго-восточными племенами была понятна всем. Я вообще был удивлен, отчего они пока только устраивают мелкие налеты, давая мне время подготовиться. Может и ждут, что растрачу бойцов в вот таких моментах, а они меня возьмут голыми лапами. Кто их знает. Однако если и в драках с ними будут такие потери, то останусь править только тупым молодняком и самками. Ладно, в сторону эти мысли. Сейчас дел немало. Двинулся в сторону пещер. Входов было действительно несколько, представлявшие собой вытянутые в высоту расщелины. Три довольно узких входа, на несколько гоблов в ширину. Шагов через 30 они вновь объединялись в просторном природном зале, где и нашлась статуя псиного бога. Я когда увидел ее, то ничего кроме нецензурных слов в голову не пришло, и сейчас, видя второй раз, постарался обойти стороной. Надо бы найти с Орвухом место для поселения отдельно, ну их к демонам, жить рядом вот с этим. Сокуч, что заведовал сейчас обследованием бывших жилых залов вонючек, вопросительно шевельнул носом. «Не спрашивай, потом расскажу». «Да где они это откопали?» Крутилась в голове мысль. «Хотя, конечно, я помню, из-за чего всякое находит, ветра эти, шторм мифический. Ладно, пофиг. Кстати, насчет гунулов. Была для них и неприятная находка. Рядом с входом стояли легкие навесы. Когда мы туда заглянули, то увидели, как на окровавленных клочьях шкуры лежал обрубок гунула без рук, без ног и без головы. Все это валялось рядом. Белые клыки, вытаращенные глаза и пятнистый мех страшно торчали среди отрубленных конечностей. Когда это увидели псы, то завыли так, как я еще не слышал в их исполнении. Один из их великих воинов, что прикрывал отход остатков племени. Наступала ночь, и первый зал сейчас стал обиталищем для моих воинов, а еще немного напоминал мясной склад. Горели несколько костров, и дым от них поднимался под потолок и вытекал через остроконечные входы. В ближайшее время мы были не способны куда-либо выдвинуться, так как слишком много раненых, Пленных и никак нельзя было бросить в пещеры, не обыскав их. Для обороны она прекрасно подходила. Вход можно было удерживать малыми силами, имелся внутренний источник воды. Еды сейчас нам тоже хватало, а были еще какие-то гоблинские запасы, которые следовало еще осмотреть. Толпу трясущихся и плачущих пленных, взятых и на поле боя, и всех тех, кого нашли в лабиринте пещер, загнали в пару тупичков, где они и сидели под присмотром десятка легкораненых бойцов и одного ученика Хрискача. Он вряд ли что мог им сделать, так как был полностью обессилен, но они же этого не знали. На наспех снятых шкурах зеленокожих лежало мясо, части тела и внутренностей. Внутри было теплее, чем снаружи, но вне пещеры могли прийти те, кто бы все сожрал. Воздух сырой и грязной пещеры смешивался с тяжелым духом крови в просто нечто невообразимое. Надо было быстро все тут зачищать, не дать гнить, и может не будет прорыва демонов, даже мелких. В моей голове навсегда отпечаталась картина того, как я прорывался из города крыс, в котором ящеры отравляющими веществами устроили массовое убийство, и как тогда из куч трупов появлялись нурглики. Мне этого счастья не надо было и даром, хотя струхшип вон сидит и в ус не дует. Буду надеяться, что со всеми этими невидимыми энергиями он сможет разобраться, как бы они ни работали. Я ходил, окликал крыс, искал умеющих считать, а потом понял, что все-таки сильно ударился головой. У меня же точно есть тот, кто может подсказать. Струх, мне нужен тот, кто умеет считать, для важного дела. Я умею, Хершер, возьми меня, да-да, кроме тебя, тебе и так дел хватит. Шип засунул кончик хвоста в пасть и слегка погрыз. Тяжелый вопрос, Хершер. Что тяжелого? Ты же инженер, колдун. Вы должны уметь считать, это же элементарно для вас. Я умею, умею. Но вот более молодые. Старый Хрискач не стремится делиться знаниями. Как же он вас учит? В основном мы смотрим и пытаемся повторить много раз. И с камнем также. Это сколько же добра можно перевести впустую? Нет-нет, там все как-то само. Ты его берешь, и знание вливается в тебя, просыпается в крови, энергия бурлит и требует выхода. Надо лишь собрать сколько надо ее из камня и выпустить. Ахоха, может, все-таки кто-нибудь и умеет? Там надо посчитать трупы наших и местных. Я умею, господин, господи Иин, я умею. Пошли взглянуть на оравшего. Гоблин, с виду обычный, лопоухий, мелкий, носатый, зубастый, выделяющийся только длиннополым рваным одеянием, что тянулось на шаг, еще вилось за ним. Он прыгал, пытаясь привлечь к себе внимание, и пищал, когда крысы схватили его за ухо когтями и повели ко мне. Пещерные недомерки пахнут по-особому. Они насквозь провоняли сыростью, плесенью и холодом. А этот был не совсем обычный пещерный недомерок. Кто такой? Крат-крат, ваша завоевательская милость. Готов служить и повиноваться. Ведь вы спасли меня от тирании и злобного. Чем занимался? Я думатель. Гордо задрал свой нос тот, шаманский подсос, вылез вперед шип. Ага, а потому много-много знаю, всех и все видел. А еще я самый честный из всех тех злобных варюк, к которым меня нечаянно кинули. Ну-ка, встряхните его. Скомандовал стоящий рядом Сокуч. Видя, что я не возражаю, пара воинов схватила его за ноги, задрала их вверх и хорошенько потрясли. Все рассмеялись, когда из его карманов, из-за пазухи посыпались всякие серебряные и золотые побрякушки, монеты, браслеты вперемешку со всяким мусором и почему-то грибами. Варюга обыкновенная, ничего интересного. Вынес вердикт мой разведчик. Срубите ему голову. Быстро я потерял интерес к очередному прохиндею. Не раз уже встречался с явлением, когда жесточайшие по отношению слабым и беззащитным, гоблы расстилались перед более сильным или выставляли себя жертвами, белыми овечками. Господи Ин, я знаю, где тайники спрятаны, и орал крат-крат, пока его тащили к ближайшей куче мяса. Стойте, тайники — это хорошо, это средство на будущее. А потом пришло в голову, что я уже больше года в этих местах, у меня было немало рабов из этого поганого зеленокожего племени, но при этом знаю я о них не сказать, чтобы много. Сквигети, вылезшие орки, что ожидать от шаманов? Своих соседей надо знать лучше, и не будет таких потерь в столкновениях, как прогремевшие сражения. Ладно, пусть пока поживет, может пригодится. Поищите какую-нибудь цепь, пусть на ней посидит. Господин, да я никогда от вас, как ниточка с иголочкой, как шляпка гриба от ножки. Шип, Сокуч, напомните мне никогда не ставить этого прохиндея ни на какую должность, как Таркаса. Что вам показать, вашего острозубое верзильшество? Как ты сказал, Прищеми язык со своими восхвалениями, пока не договорился до ржавого ножа в кишках. Ой-ой, пискнул ушастый и сократился в росте раза в три. В итоге мы все же нашли одного бойца, который клятвенно заверил, что умеет считать до ста. Звали его Отрек. Видно, что не трус, шрамы, порванная днем щека, обнажающая коренные зубы. Пообещал, что все свои расчеты будет наносить углем на стену. Вот теперь пойдем, прогуляемся. Взял с собой десятка два воинов из тех, что уже немного отдохнули, пару псов. Может, чего унюхают, мало ли куда этот ушлепок нас заведет, непоседливые крысята увязались следом. И эта тварь нас повела. Мало того, что мы прошли все природные залы, большие и малые, так он провел и по всем узким и малым шкуродеркам, где узкие проходы между камней грозили раздавить всех пролазящих. Пришлось даже снимать доспех, что пройти дальше. Было чувство, что только тронь какой-нибудь камень, так он сползет и мокрого места от тебя даже не оставит. Это еще помимо природной сырости и глины, которой тут было полно и в которой, конечно же, мы перемазались по уши, а также лужи мочи, говна сквигов, а порой и разбитых бочек грибного пива. Вернее так, грибного пива, как старательно произносил Вонючка. Но с другой стороны, гоблин старательно выполнял приказ и показывал самые интересные места этого маленького городка. Под ногами иногда проносились сквигообразные чудовища, только в десятки раз поменьше, которые никогда не вырастут, в отличие от тех боевых красношкурых зубастиков, домашние зверюшки и пища. Много чего интересного встретили. Например, в одном закутке, отведенный под местные деликатесы, висел живой человек, со связанными руками, подвешенный за ногу. Вдвое разбухшая от прилива крови голова напоминала шар, распухший язык вывалился из приоткрытого рта, из носа и ушей сочилась кровь. Свободная нога изгибалась к низу, уже надрываясь в паху. Человек с мучительным хрипом пытался шевелиться, но у него мало что получалось. Глаза были налиты кровью и страшно выпучены. Воняло не менее ужасно. Он разлагался, заживо пожираемый мухами и личинками. Он пытался что-то неразборчиво шептать, а из горла текла черная кровь. Краткрат был удивлен тем, что никто не слышал о таком способе готовки человеков и всячески рекомендовал. Сказал, что этому еще немного потомиться осталось, а мне было противно. Бедняге перерезали горло, чтобы не мучился. Крысята в пути развлекались тем, что покалывали взад гобла наконечником копья и ножей. Причем это делали тогда, когда проходили под низким сводом и подскакивавший гоблин стукался головой, а все присутствующие крысы кхикали, шипели, смеясь. Зашли и в пещеру склад провизии. Среди грязи стояли пыльные ящики, бочки, сумки, заплечные мешки, заплесневевшие плетеные корзины, бутыли, связки, закопченные части тел разных существ. Пахло при этом вкусно, если не заглядывать никуда. Тут огрыбное пыво, тут сквиговые пирожные и пирожки подгнили мало-мало. Гоблинятина маринованная, крыски в бочках собственном соку. Ой, он посмотрел на нашу реакцию и продолжил: жареные карлы, вяленая собачатина, козлятина, человечина, свинина. Карлы, коротышки, эти, гномы, это варево, каша, питье, это что там с глазками, похоже на плесень, не, грибы, да-да, вон там тоже грибы, и вон там грибницы, и там, тут грибной табак, тут сушеные грибы, и сушеные сквигыши, в похлебку, так милое дело, если туда потолочь грибы, добавить щепотку отходов сквигов, отходов, ну да, ну сделают они кучку, оттуда чуть взять для пряности и улетная штука получается, говноеды, чё-а-а, окрысился Вонючка, но потом вспомнив, что теперь он тут никто, сник, не все так однозначно, если только чуть-чуть добавлять, то и не считается, давайте продолжим, тут чьи-то ребра, сквигыши вкусные, да-да, он изловчился, зачем-то плюнул, ударил окорочком куда-то в темноту и достал оглушенного монстрика и, держа за лапы, ударил об угол ящика. Вот, можно готовить. Как разводите? Они сами разводятся. Мы только ловим. Они бегают, жрут мусор, навоз, грибы. А те, большие, в ямах и клетках. Пойдемте, пойдемте. Ой-ой. По его рассказу выходило, что содержать больших довольно опасно. Гоблины не отличались умом, а потому случай, когда сквиги сжирали гоблов, которым поручали кормить их грибами, происходили регулярно. Конечно же, была нормальная цена за полезных на войне сквигов, но лучше их было держать в клетках, чтобы они вообще не сожрали всех в пещерах. И опять же, если вожак недоволен каким-нибудь гобба или появляются калеки, не могущие нормально работать, то у Скрига всегда есть свежие лакомства. При этом управлять ими в бою ни у кого не получалось, хотя всегда находились чокнутые свигопасы, что оседлывали Скригов и образовывали банды скригопрыгов. И задача всадников не управлять чудовищем, а просто держаться на спине и редко когда бить тех врагов, рядом с которым они будут проноситься. Все остальное сделает Сквиг. Подкалываемый, он показал и местные шахты, в которых возились, добывая руду для своих хозяев, еще одни существа, которых я ранее не видел. Мелкие и жилистые, ростом под полметра, с когтистыми лапками, небольшими, слегка чешуйчатыми рожками, острыми зубами, все из которых были больше походили на клыки. Они также имели хвосты, похожие на крысиные. Покоренные в далекие времена, они трудились на своих хозяев и не ведали другой жизни. А это кто такие? Кобальды. Странные они какие-то. Один из гунулов сорвухов, сопровождающий нас, вставил. Обычные, ажул, мы их сангахами называем. Тоже мелкие уродцы, как и гоблины, но любят в земле копаться, норы рыть. Чем вонючки и пользуются, подчиняя их и заставляя искать и выкапывать руду. Ажул, великий воин, как и Евур. Хотел сказать, что я лучше Евура оказался, но зачем? Так, кобальды-сангахи, зачем ломать то, что работает? Раз они работают на гоблов, добывают руду, то пусть работают на меня, а я им что-нибудь взамен, или остаются рабами. Только нужна охрана, которая будет тут жить. Эх, далеко, на всю зиму отрезаны от нас будут, или с собой забрать, а там что добывать, может по ту сторону Лысого перевала оставить у форпоста, надо поспрашивать страшил. Замечали ли они в округе какие-нибудь старые разработки, а вообще думать надо. Кстати, насчет хобгоблинов, нашлись тут и их собратья, глава 10.5, а у них запасов много, и еда получше будет. Задрало коренья и траву всякую жрать, шептали за моей спиной клановые. Мы возвращались из ознакомительной прогулки, крысята нашли новое увлечение, гонялись за скригышами, а поймав, кидались ими. Они обнаружили, что некоторые из них хорошо пружинили от стен, что их привело в полный восторг. «Эй, как там тебя?» – обратился я к смутно знакомому полукровке. Именно с ним я говорил за их обновки недавно. Порванный рукав кольчуги, сломанный и расплющенный по морде нос, сразу и не узнать. «Хойт, Хиншин!» – гнусаво представился раненый. «Где ваш старший?» «Убини, ваша миность!» «Гонову на две поновинки на зножине!» «Бодро, несмотря на свой вид!» – говорил он. «Тогда ты теперь старший среди ваших, Хойт!» Пройдешь вон по тому ходу. А, ладно, долго объяснять. Вот боец, он тебе покажет, где тут еще ваши водятся. Забирай их к себе. И еще, передай остальным вашим, что я доволен тем, как вы стояли. Всем вам двойную долю в добыче. Теперь с любыми вопросами подходишь напрямую ко мне. Ясно, у нас и так все подходили практически ко мне напрямую. Это хобгоблы жили далеко, и не особо были посвящены во всякие тонкости. Но тем и лучше. А крыс надо постепенно приучать к определенной дисциплине. Стоящие рядом хобгоблины ликующе заорали, а крысы начали недовольно бурчать. Это еще что, вот они обрадуются, когда с них срежут добычу. За счет трусов и награжу храбрецов. Одежда под скинутой бронью была сырая насквозь, однако надо еще все облазить, всюду сунуть свой нос, так как положиться мало на кого можно. Так и вышло, что пока остальные грелись уже у костров из гоблинского мусора, я еще носился туда-обратно, решая множество проблем. Кое-как, накричав на рабов, нашел сухие вещи. За день страшно устал. Требовалось еще помогать найти какие-то тайники, руководить тем, что и как складывать, куда тащить, как маленькие. А мне хотелось есть, пить, спать. Так устал, что даже прибить никого не хотелось. Болела голова, не обращая ни на кого внимания, перекусил нашими запасами, не рискнув пробовать местное пиво, а отправив раба на речку за речной водой. А потом, послав всех к демонам, схватил охапку одеяла из общих запасов и, завернувшись во всю эту кучу, моментально уснул. По итогу задержались мы почти на 4 дня. Пришли в себя раненые и усиленно откормиливались. Отрек считал, сортировалась добыча, допрашивали пленных, занимались заготовками. Значительную часть добычи тут же сожгли, грязные замызганные расползающиеся шукры, червивая и заплесневевшая еда, а также человечина, гнометина и прочие. Гоблов, сдавшихся на поле боя, насчитали 131 голову, да еще в пещерах нахватали, а еще самки, детеныши. Там всех вместе более 500 голов выходило. Угонять их всех, так это практически переселение народа выходило. Тут их отпускать было ни в коем случае нельзя, так как мало того, что расскажут о нас всем, так им дадут в руки оружие и они вновь пойдет нас убивать. Всего по подсчетам горок из бошек, у тех же гоблинов заимствовано слово и прицепилось, орков обнаружено, 89 голов и 591 гоблов, вместе с теми, что погибли при штурме высоты, 5 туш боевых сквигов. Голову им было отрубить невозможно, так как тело и представляло собой одну сплошную голову. Была еще раздавленная башка шамана. Вождь так и не нашелся. Гартакс, местный вождь, называвший себя князем главной долины, был или убит и изувечен до неузнаваемости, или, как особо мудрый, бежал. Орки были из каменных кулаков, отрядом наемников, ищущих развлечения и драк, что одно и то же, за определенное вознаграждение готовы воевать против кого угодно. Итого, гоблы вывели на сражение 761 бойцов вместе с отрядом наемников-орков, не считая чудищ. Краткрат рассказывал, что гоблы сами хотели идти воевать за форпост, наказать наглых соседей, но мы их опередили и пришли первыми. Верить ему или нет я не знал. С одной стороны это даже хорошо, драка вышла на наших условиях. С собой в поход я взял около 380 бойцов, у форпоста взял часть страшил, их там 80 сидело, и почти сотня сорвухов присоединилась, но еще часть оставил на посту. Где-то 520 воинов было у меня. По итогу на своих двоих осталось 180 бойцов, да еще 130 были в разной степени изувченности, но могли встать в строй. Еще где-то около 30-40 были непригодные к дальнейшей деятельности инвалиды, те, кто возможно выживет, а возможно и нет. Без лап или слепые никому особенно не были нужны, и самые лучшие, что их поджидало, медленная голодная смерть. Кланы не имели возможности тратить еду на таких, она нужна была для тех, кто мог размножаться, передавать здоровые гены дальше. Еще одна проблема в копилку остальных, так как и выкинуть я их не могу, это я их привел в эту долину, повел в сражение за Лысым перевалом. И с другой, содержать их, это огромная нагрузка на шаткую продовольственную систему. И основную часть потерь нанесли орки. Зато страшилы показали себя отлично, неплохо сдержали их удар, правда их осталось менее половины. Были и приятные новости. Здесь, в горах вообще и в шахтах в частности, находили и искажающий камень, редко, без какой-либо системы, но камни попадали. И не только всякая мелочь, менее ногтя, а крупные, размером с голубиное, чаще всего, куриное и даже утиное яйцо. Вонючки ими не пользовались, обменивая у крыс на разные нужные им штуки, в основном рабов. Для крыс из разных кланов это тоже был выгодный размен, повод сходить в набег, или продать нескольких вредных соплеменников. Струх ходил довольный, Хавсов наркоман. Пхершер, может озеро тут устроим? Я могу перекрыть русло. Пхершер, может вход завалить? Лучше. Землетрясение. Небольшое, но всего этого камня хватит на мощный, ао, какой мощный для меня всплеск. Он хотел его потратить освоить сам, не отдавая другим ученикам, не уж тем более хрискачу. Кобальды сангахи добывали руду, которую с помощью примитивных домниц превращали в крицы. Здоровые, ноздреватые комы металла. Для гоблов это тоже была статья для продажи. Орки их активно покупали, постоянно нуждаясь в новом оружии и доспехах по причине непрекращающихся у них войн между соседями и друг другом. В обмен опять же, рабы, еда, да разные прикольные штуки. Хотя рабы и есть еда. Соседям Гартакс не продавал, дескать, а вдруг они наклепают доспехов и оружия и придут к нему? Сам не делал, так как а зачем, и так жили неплохо. Найдено было и золото, и серебро, и драгоценные камни, и отличные шкуры неведомых зверей, и кубки сизинских, судя по надписям, мастеров и куски игмаитской парчи, и изубренные имперские мечи и кинжалы. Много чего тут валялось, но больше всего было изделий гномьих мастеров, посуда и прочая утварь, оружие, элементы доспехов, тонкие инструменты, с которыми гоблы обращались невообразимым образом, монеты с изображениями их мордатых королей и предков. Да, много чего порченного, но мы не переборчивые монеты, толстенькие и увесистые, почти 5-граммовые, пересчитали на месте, почти 124 золотых и 225 серебряных. Кажется немного, но если переплавить все найденные изделия из золота, то получится нормально. В любом случае это не Гладтерштель, с его найденными богатствами. Нас никто не беспокоил. Полевая разведка мерзла на склонах гор, сменяя друг друга, стараясь заметить отряды зеленокожих. Но все было тихо. Наступала зима, и боевые действия, по традиции, уже заканчивались к этому времени. Если говорить о людях, то крестьяне собирали свои урожаи, и сначала их обирали собственные владыки, выбивая налоги и недоимки. Потом приходили жрецы некоторых богов, требуя свою десятину. Потом появлялись из-за рубежей племена нелюдей, зачастую выгребая остатки. Умные вожаки самих людей часто не трогали, в основном не убивали и не жрали, ведь на следующий год уже некого будет грабить. Людские предводители тут тоже были довольны, и людей в битве не положили с бесконечными ордами, и куда придет этот обездоленный, ведь ему и самому ноги бы не протянуть, и семью сейчас накормить надо, и семена на следующую посевную надо где-то взять, а идет он к своему владетелю, или просто богачу, купцу, у которого берут в долг под такие проценты, что и нелюдь уже не такая и ужасная становится. От них хотя бы можно убежать, попробовать отбиться с оружием в руках, а тут ты сам суешь свою голову в петлю. Нет, были, конечно же, и другие владетели, которые собирали людей, дружину и выдвигались навстречу племени, идущему в набег, если о таком становилось известно, или шли по пятам, отбивая пленных, а порой и сами уходили в их пределы, вызывая на бой их главарей и совершая подвиги, сжигая и вырезая мерзкие поселения. Но зачастую это не приносило никакого толку, или на очень малое время, или даже вредило. Ты их перебьешь, положишь головы своих людей на скудных пустошах, а на их место придут более злые, дикие, которые уже будут не только забирать у крестьян еду, но и всех их сожрут. Обнаружили еще одну часть пещерной фауны. Ими оказались мелкие, размером с миллиметр два паразиты, которых называли ховсы-кожееды. Эти кожееды паразитировали на скригах, но, как выяснилось, пожрать были не прочь и другую живность, в роли которой выступили и мы. Хорошо еще, что с тела и с одежды они смывались. Правда, больше никто от этой новости не радовался, потому как пришлось идти мыться в горной реке, в начале зимы, порой скользя по слегка обледенелым камням, а еще и выстираться требовалось. Все ворчали, на что мне было плевать, разносить эту гадость еще и в пустоши я не был намерен. И вот поднялись на лапы те, у кого хватило здоровья, окочурились те, у кого оно оказалось недостаточным для сопротивления железу в крови и теле. Из захламленной пещеры вытащили тюки с вычищенными от паразитов вещами. Жалась к склону толпа зеленокожих коротышек, окруженная цепью крыс, дрожа от холода и считая, что их сейчас будут резать, но не делая ничего для своего спасения. Светило солнце, снег сверкал в его лучах. Сквозь гомон толпы доносился звук шумящей горной речки, чьи воды стремились разбить все камни на своем пути. В вышине гор сверкали пики, с которых порывами ветра сдувало снежную крошку. Но это было высоко, а в долине тишина. Становилось больше птиц и мелких тупых гарпий, ведь всем известно, что если собирается где-то большая группа с оружием, то вскоре будет возможность устроить шикарный пир. Под ногами хрустели обгрызенные кости и еще даже вполне целые костяки, подмороженные, вмерзшие в грязь, и теперь, в морозное утро нашего ухода, они искрились серебристо-алым драгоценным сиянием. Кобальды, которых я решил все же забрать, слепо уткнулись в друг друга. Им было страшно, вырванные из привычной среды своих подземелий, они дрожали, не понимая, чего от них хотят. Рядом высились их тяжеленные связки с инструментами. К сожалению, не все смогли взять. Кучу тяжелого нужного барахла просто завалили в одной из шахт, надеясь еще вернуться. Логово Гортекса мне понравилось, отсюда можно было контролировать неплохую часть чуть лежащего в стороне торгового тракта, не показываясь на глаза людям и гномам. Крысята тоже тащили мешки своей добычи и подарки своим братьям. Они фыркали, когда я им об этом говорил, заявляли, что те сами должны были выйти из логова и взять на копье добычу, но это была не просьба, а приказ. Потому мешки их мало в чем уступали остальным, а там копошились скрижата. Хрустя снегом, приблизились Евур и Сурнур. Его сорвухи уже закончили укутывать бога шкурами и завязывали последние узлы. За время нашего знакомства я уже мог различать некие эмоции по его морде и манере держаться. По положению лап, спины, повороте головы, направлению взгляда, дыханию можно было многое сказать. Прям некий разговор тела. Это было даже инстинктивно понятно, так как у крыс не такое же, конечно, но в чем-то похожее поведение. Пришла интересная мысль. Интересно, а я так же себя веду, Простуженный хриплый голос был похож на карканье, а еще эта простуда придавала ему настоящее имперское произношение. «Ты нам выделишь часть добычи, мы голодны и бедны, одежда расползается от старости, самки голодают. Не прибедняйся, Евур, разве вы не получили то, зачем шли?» «Получили, за что благодарность наша безмерна, но разве ты не хочешь показать свою щедрость, показать Хэллоу, подрастающим щенкам то, как полезно ходить под твоими знаменами? Увидев добычу, самки сами будут выгонять щенков из жилищ». «Выделю», — рассмеялся я, — «только мы делим добычу на месте, когда дойдем до логова, нам это подходит. А гоблы, ты дашь нам их часть?» «Гоблы вроде и не ликвид, вредные, прожорливые, но вот сейчас они мне были нужны, навьючить их тоже можно было по полной, только часть». Я провел рукой по толпе, показывая, какую часть гоблов они могут забрать себе. «Это в знак уважения к вашему богу. Ты же не будешь возражать, если я потом один или с трухом там, или еще с кем, захочу его увидеть ближе?» «Конечно нет, не думаю, что ты решишь сделать какой-то вред ему», — благоговейно произнес этот сильный воин. «Ну да, нанесешь вред. И кстати, мы же решили вопрос вашего подданства», — взглянул ему в глаза. «Племя будет служить тебе», — торжественно каркнул он. «Ну и отлично. Ваши воины, Хэллоу и прочие получат половинную долю, кроме еды. Ее вам выдадут двойную долю, это поможет перезимовать. Там еще подкинем. И это, гоблов, что я вам даю, не убивайте, иначе сами все тащить будет. Вожаки псов уверяли меня, что ни в коем случае. Но я уже за последние дни насмотрелся на то, как они рубили гоблам лапки, как раздавливали их башки своими ороговевшим подошвами. Давили, медленно и не торопясь, пока кровь не брызгала из глаз. Псы явно наслаждались мучениями зеленокожих. Да, скорее всего, немало между ними за годы соседства накопилось. И кто там прав, а кто виноват, из чего все началось? Было немного досадно, что крыс рабов не обнаружил, за счет которых можно было бы возместить потери. Надеюсь, что молодняк подходящий в логове есть, надо проверить. Мне уже рассказывали, что за счет того, что было нормальное питание, более-менее безопасное логово, а самок ведь у нас так и не украли, а также из-за того, что границы расширялись и во внутреннем пространстве уже не шла резня за ресурсы между мелкими кланами, а их силы теперь были направлены вовне, на истребление монстров, нечисти, вражеских кланов и племен, молодняк подрастал в более безопасных условиях, реже подыхал. Скомандовал начинать движение, и более тысячи живых существ зашевелились, загомонили, расхватывая свой груз и вытягиваясь в ленту. Шустрые разведчики убежали вперед, мимо протащили подмороженную тушу сквига, исколотой копьями, с широкими ранами от тесаков, с дырами с кулак от пуль. Он немного подздулся, но зубы, пасть и мощь внушали. Такую диковинку не показать в логове было нельзя, а если сказать, что таких была не одна, то авторитет еще более укрепится. Тяжело, да, главное до форпоста дойти, там уже легче. Впереди тащился резак и потирал бок, его какой-то молодой крыс хотел проткнуть кинжалом. Евур, с чего-то решил припомнить наш бой у форпоста, и вообще это было нечестно, тот удар кинжалом, мой хвост, часть тела, тебе никто не запрещал пользоваться хвостом, ты же знаешь, мой хвост на такое не способен, и кто виноват, развивай, махать-то ты им можешь, на что Евур лишь глухо зарычал. Что-то он не любит, когда упоминают о том, как псы размахивают хвостами. Что такого, ведь у него теперь есть хозяин, и это не зазорно. Но вслух этого я говорить не стал, лишь улыбнулся про себя. Впереди еще война, а может и не одна, но то, что зимой не будет тихо, это точно. Все можно превозмочь, осилить, идущий в гору будет на вершине.